Да, знаю. Кстати, у нас в гостях громовержец, предупредил Крис. Тебя ждет, так что давай, собирайся, и в собор полетим. Церковь уже знает про потерю хобота, и только благодаря твоему статусу у на понтифика за тобой не прибыли стражи. Да, идем. Кенни привел мысли в порядок. А я в мир духов, подала голос Ира. Схожу ко второй. Кенни помрачнел. Несмотря на все свои попытки найти хоть какой-то выход для сестры, у него ничего не получилось. Ира не сможет избежать участи стать духом и слиться с миром духом. Утешало то, что это не конец. Она будет жива, ей не будет грозить смерть, а это главное. После того, как Кенни найдет решение своей проблемы, он придумает что-то и для Иры. Во всяком случае, сделает все, что сможет, для этого. Ира вошла в мир духов и оказались у дверей в сапфировый зал. Она специально никуда отсюда не уходила, чтобы не отвлекать в лишний раз вторую. Ира до сих пор не может самостоятельно пройти через огород тролля из-за многочисленных могущественных ящеров. Ира вошла внутрь и уверенно направилась к камину. Она поклонилась второй, сидящей в кресле, и сказала: «Брат увеличил свой источник до размера сверхбольшого. Я рада, что у него это получилось». Святая подняла взгляд. Ира вздрогнула. В глазах второй больше не было отрешенности и безразличия. Сейчас она смотрела твердо, решительно. «Пришло время подтянуть тебя», — вторая встала. «Я предупрежу своих последователей, скоро сюда прибудут помощники». «Помощники?» — опешила Ира. «Да, ты тоже предупреди брата. Мы начинаем ускоренную тренировку. Цель — усилить тебя, насколько это возможно». «Ха, хорошо», — Ира немного растерялась от напора второй. Она вышла из мира духов, чтобы предупредить брата. Вторая подняла голову и слабо улыбнулась. «Скоро это закончится», — слабо прошептала она. «Осталось немного». Ира крепко сжимала в руках длинное, резное копье с темно-серым наконечником. Позади нее возвышался дворец второй. Рядом, по правую и левую руку, стояли двое мужчин. Оба низенькие, очень суровые с виду, одетые в одинаковую зеленую форму с застежками на груди. «Идет», — с необычным акцентом проговорил тот, что стоял слева. «Будьте готовы, Эрабари. Меня зовут Ира», — проворчала Ира. Двое мужчин не обратили на нее внимания. Они появились спустя минут 10 после того, как Ира поговорила с братом и вошла обратно в мир духов. Помощники второй не посмели войти в сапфировый зал и стояли снаружи, ожидая, когда Ира выйдет. Один из них отдал ей копье и объяснил, что это призрачный сверхартефакт, копье души, очень ценное сокровище, с помощью которого Ирабари сможет быстро убивать монстров и станет сильнее. «Будьте готовы», — повторил мужчина. Но Ире не требовалось его предупреждение, она сама видела, как в их сторону летит синий полупрозрачный глаз, за которым мчится разъяренный четырехкрылый птеродактиль с двумя уродливыми головами. Ира вышла вперед и приняла стойку для броска. Когда птеродактиль подлетел достаточно близко, она направила призрачную прану внутрь артефакта. Двое мужчин позади нее тоже вооружились. У одного в руках появился короткий меч, а у второго шест. Ира замахнулась и метнула копье. Серебристая полоса расчертила небо мира духов. Птеродактиль перекувыркнулся в воздухе, теряя свои головы, и рухнул вниз, орошая все вокруг дымящейся зеленовато-серой кровью. «Так легко», — удивилась Ира. Она сжала ладонь, и копье появилось у нее в руке, чистое, словно его не использовали. «Это грубый метод», — сказал один из ее помощников. «Соберите добычу. Второго ящера убьем немного по-другому. Попробуем задействовать приемы. Вам необходимо развиваться во всех направлениях, Эрабари». Ира поморщилась, но поправлять не стала. Уже поняла, что это бесполезно. Она собрала добычу с призрачного и вернулась на прежнее место. Второй монстр был уже на подходе. Пока Ира обучалась у новых инструкторов, Кенни уже прибыл в собор. С ним полетел громовержец, который весь путь глубоко размышлял над тем, что услышал. Кенни и Лохрашин не договаривались, что будут скрывать правду о своих действиях. Это и так подразумевалось. Чем больше людей будут знать о том, что они периодически выходят на охоту, тем больше вероятность, что на них самих откроют охоту. Однако, гвоздь пожирателя для Кенни уже бесполезен. Поэтому он почти честно рассказал громовержцу, как именно потерял хобот. «Я охотился на прано-зверей и привлек внимание небесного грифа. Со мной были Крис и Борода. Мы убили небесного грифа, но неожиданно появились два дракона». Кенни описал драконов, пока громовержец удивленно смотрел на него. Благодаря хоботу удалось убить золотого. Фиолетовый сбежал, а хобот был разрушен. «Но зачем вы охотились на прано-зверей за пределами Святой Горы?» — не мог понять громовержец. Подождите, что вы сказали, вы убили легендарного золотого короля? Не знаю, как вы его называете, но да, убили золотого дракона. А насчет причины, я кормил гвоздь пожирателя, чтобы использовать его для увеличения своего источника. Кенни подробно объяснил, что именно он и Лохрашин делали в последние пару недель. У понтифика глаза на лоб полезли, когда он услышал о тайных делах уна понтификов. Они ведь рисковали своими жизнями. Сперва он сильно разозлился, хоть и старался не показывать эмоций, а затем задумался над перспективой. Раз Кенни и Лохрашин смогли использовать этот метод, то и другие смогут. Разве нет? С помощью гвоздя пожирателя, кулона воскрешения и цветка ликарис можно значительно увеличить общие силы церкви. Именно об этом он думал весь путь до собора. Громовержец уже передал послание о срочном совете, куда был приглашен и Лохрашин. Кенни отправил ему личное сообщение, где сказал, что может отдать гвоздь пожирателя и сообщить о результате его эксперимента на совете. Лохрашин согласился прилететь. Кенни вместе с Крисом и громовержцем прибыли одними из первых. Слишком резко сообщили о совете, понтификам было сложно освободиться вовремя. Лохрашин тоже был тут. Держи, Кенни протянул ему гвоздь. Я рассказал все громовержцу. Он собирается раскрыть эту информацию на совете и обсудить, как ее можно использовать на благо церкви. Рано, Лохрашин поморщился, забирая гвоздь. Ну ладно, у тебя получилось. Тут ответ. Кенни достал из письма конверт и отдал Лохрашину. Но лучше прочитай его после совета. Можно использовать твое незнание. Лохрашин не сразу понял, что имеет в виду Кенни. А потом до него дошло. Когда совет спросит, можно ли поглощать маршалов, и есть ли от этого толк, Лохрашин может рассказать о том, что сам знает, мол, это бесполезно, и лучше не рисковать. Если старейшины будут проверять его слова специальным артефактом, который распознает ложь, они поймут, что он говорит правду. Если Лохрашин сейчас откроет конверт, он точно узнает, что можно использовать маршалов. Кенни был уверен, что подобные вопросы будут задавать именно Лохрашину, а не ему. Во-первых, он сын третьего, а следственно, и знает больше. А во-вторых, гвоздь пожирателя принадлежит именно Лохрашину. Зачем скрывать информацию о том, что с помощью гвоздя пожирателя можно увеличить размер источника до сверхбольшого? Кенни сам не был до конца уверен, но чутье ему подсказывало, что это знание может привести к катастрофе. Лучше это скрыть. Скорее всего, никто не станет проверять, если бы не подтверждение от второй, он бы не рискнул втыкать в себя гвоздь пожирателя, от прикосновения к которому могло руку растворить из-за токсичности. Разве что кто-нибудь решит провести эксперимент на другом человеке. Но об этом лучше пока не думать. «Соображаешь хорошо», — похвалил Лохрашин, убирая конверт. Лишь через полчаса собрались старейшины. И то, прийти смогли далеко не все. Громовержец взял слово и рассказал о том, почему был уничтожен хобот. «Золотой король убит», — вскричал один из старейшин. «Это невозможно». Кенни нахмурился. «Он и правда убит», — заговорил со своего места Фурухмин. «Он сидел позади чудака. Я принимал в этом непосредственное участие. Но это ведь невозможно», — не сдавался старейшина. «Золотой король — один из сильнейших драконов. Он убил 7 маршалов и ранил столько же. Как вы втроем могли избавиться от него? И это при участии фиолетового короля, который еще более опасен. Уна понтифик Кенни, вы можете описать процесс сбоя?» — попросил громовержец. «Мой доспех ангела-робота интегрировался с хоботом. Орудие стало частью доспеха. Мой щит закрывал нас от атак драконов. Одним выстрелом я убил золотого. Затем хотел сделать второй, но фиолетовый сбежал. Мы тут же покинули поле боя». Кенни говорил спокойно, неспешно. Он выдал столько информации, сколько надо. Тетю Мону не упомянул, способности бороды не раскрыл. Старейшины явно были не очень довольны этим, но не могли потребовать от уна понтифика ответов. «Я подтверждаю, все так и было». Уна понтифика пустил несколько деталей, но в целом он написал ключевые моменты, поднялся борода. Громовержец задумчиво кивнул. Старейшины начали переглядываться между собой. Никто явно не представлял, что роботы-ангелы обладают настолько мощной силой. Громовержец поднял руку и попросил тишину. Когда все замолчали, он сказал: «Давайте перейдем к обсуждению тех преимуществ, которые получит церковь, используя гвоздь пожирателя и кулон воскрешения. Разумеется, с разрешения уважаемых унопонтификов». Кенни мысленно вздохнул. «Вновь предстоит длительное обсуждение, где каждый будет пытаться получить для себя кусок побольше. Но что может Кенни попросить для себя? Он глубоко задумался над этим вопросом. Глава 21. Выгодная сделка. Совет старейшин закончился глубокой ночью. Кенни уходил с него выжатый, как лимон. В ходе длительных рассуждений он дал разрешение использовать кулон воскрешения, не только для исцеления после гвоздя пожирателя, но и просто, как лечебный артефакт. Взамен Кенни смог выбить для себя несколько условий. Во-первых, он получит полный доступ ко всем техникам церкви, включая те, что внес лично Третий Святой. Кенни сможет изучить их, и если у него получится откалибровать и сохранить в источнике. Во-вторых, Кенни получил полный доступ в лабораторию Праночери. Помимо двух условий выше, Кенни будет стабильно получать черные монеты за каждое использование кулона воскрешения, и по его требованию святой артефакт вернут в течение одних суток. «Ну как?» – спросил Крис, когда Кенни подошел к нему. «Нормально», – вяло отмахнулся внук. «Полетели домой. Хочу спать». Ира не знала, как прошел совет. Все время, пока Кенни сидел в соборе, она тренировалась. Инструкторы сменялись, как и оружие, которым она пользовалась. Сейчас Ира стояла с мечом в руках и устало смотрела на огромного тираннозавра, который мчался к ней. Ира раскрыла сферу, тираннозавр замедлился. Она ударила Имаки и резко взмахнула мечом, активируя выпускание. Вместе с приемом сработал эффект меча, призрачного сверхартефакта. В ящера полетела темно-серая волна, от которой он не смог увернуться. С чавканьем тело тираннозавра разделилось на две части, которые рухнули на землю и обратились в прах. «Гораздо лучше», — довольно кивнула смуглая женщина в черных доспехах. «Великая довольна. Можешь отдохнуть, возвращайся через 7 часов». «Ладно», — Ира отдала меч и с облегчением вышла. Кенни в это время укладывался. «Я тут», — устало сказала сестра. «Только закончили с тренировкой. У тебя как прошло?» Кенни лег в кровати, коротко ей рассказал, как прошел совет. «Неплохо», — оценила Ира. «Что дальше будешь делать? Какую технику сохранишь первой?» Кенни ненадолго задумался. «Начну с метательного ножа, верну его до уровня большой техники. А как же амулеты мира духов?» Как только сохраненные техники у Кенни исчезли, он предупредил тетю Мону, что не будет делать амулеты мира духов. «Пока они мне особо не нужны», — Кенни поправил одеяло. «Нет необходимости в деньгах или в ресурсах. Церковь достанет все, что мне потребуется. А черных монет у меня полно, и с каждым днем становится все больше. Поэтому амулеты мира духов – лишняя работа». «Да, согласна. Я думаю, что скоро они и вовсе перестанут быть нужными, когда я уберу ту закладку, которую оставили древние мамонты». «Да, ты права», – Кенни зевнул. «Может, продашь БПП техники?» – предложила сестра. «Если описать, как именно она работает, то амулеты смогут создавать и другие пронарии. Можно продать описание культу, церкви и другим силам, до которых дотянешься». Кенни приподнял брови. «Как-то это немного подло. Нет, нет. Кто знает, что случится с миром духом после того, как уберу угрозу. Может, наоборот, доступ только усложнится. Поэтому это и для тебя риск». «Хитрая ты», — проворчал Кенни, но над предложением сестры задумался. «Нет смысла продавать за обычные ресурсы. Можно потребовать какие-то уникальные сверхартефакты. Например, у культа можно получить еще один браслет телепортации или другой пространственный артефакт. Они никогда лишними не будут. Ну а у церкви? Тут тебе лучше знать. Но думаю, в церкви немало уникальных сверхартефактов». «Ладно, думаю, культ или церковь не обеднеют», — согласился Кенни. «Ага», — довольно отозвалась Ира. «Ладно, спокойной ночи тебя. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не отрубиться». «Спокойной». Кенни не стал спешить с продажей БПП амулета мира духов. Он ждал, когда тетя Мона сама с ним свяжется и обсудит дележку тела Золотого Короля. Кенни сосредоточился на сохранении техник. Он решил пойти привычным путем, от слабой к сильной. Сперва сохранил в источнике малую технику и довольно быстро развил ее до средней. Один раз он уже проделывал подобное, поэтому был уверен, что легко поднимет создание метательного ножа до большой техники. Через 5 дней после того, как источник Кенни достиг сверхбольшого размера, прибыла тетя Мона. Она заранее уведомила Кенни о встрече, чтобы он ждал ее в той самой подвальной комнате, и попросила собрать Криса и Фурухмина. Группа, которая убила Золотого Короля, вновь собралась вместе. После взаимного приветствия тетя Мона начала. «Я разделила тело Золотого Короля на 4 равные по стоимости части. В долю Кенни входит сердце дракона, самый ценный ингредиент. Если все согласны, то так и оставим. Делить на равные части, нечестно, заметил Крис. Кен не спас всех и убил дракона. Я, наоборот, внес наименьший вклад. Согласен, Кен не должен получить как минимум половину, поддержал Криса Фурухмин. Нет, я согласен с распределением тети Моны, возразил Кенни. Мы все сражались, поэтому будет честно разделить поровну. Это я вас втянул, и из-за меня вы чуть не погибли. Так что все честно. То-то же, проворчала тетя Мона. Она протянула ладонь, и на ней появилось три колечка. Золотое, серебряное и медное. Золотое для Кенни, медное для Фурухмина. Верните артефакты, мне они еще понадобятся. Кенни взял золотое кольцо и перенес все содержимое в свой браслет, после чего вернул объемный артефакт тете Моне. Неплохо, Фурухмин довольно кхикнул. Он уже думал, как использовать полученные ингредиенты для создания нового сверхартефакта. «Не уходите», — обратился Кенни к тете Моне. «Я хочу с вами поговорить». «Хорошо», — кивнула маршал. Фурухмин и Крис вскоре ушли, и Кенни остался вдвоем с тетей Моной. «Сейчас я не могу тратить время и силы на создание амулетов мира духов», — начал он. «Это стало невыгодно для меня, поэтому я хочу продать вам описание моей техники. С его помощью другой Созидатель сможет создавать амулеты». Тетя Мона покачала головой. «Талант владыки прана-червей слишком редок. Его можно обойти», — туманно сказал Кенни. «Я дам вам такой способ, что почти любой Созидатель справится с созданием амулета». Тетя Мона удивленно посмотрела на Кенни. Она совершенно не ожидала от него таких слов. «Взамен я попрошу два пространственных сверхартефакта. Первый создает пространственное искажение и маскирует владельца, а второй позволяет телепортироваться в пространстве без создания портала». Тетя Мона минут пять обдумывала предложение Кенни. «Второй артефакт будет действовать в небольшом ограниченном радиусе», заметила она. «Да, знаю. Кому ты еще хочешь продать способ создания амулета?» «Церкви. Больше никому не стану». Тетя Мона медленно кивнула. Она верила словам Кенни. «Тогда я согласна. Встретимся завтра, в этом же месте, в 8:30 вечера». «Хорошо». Кенни был доволен выгодной сделкой. Осталось решить, что запросить у церкви. С этим лучше поторопиться, чтобы две сделки не имели большой дистанции по времени. Ира вошла в сапфировый зал и направилась ко второй. Она, по своему обыкновению, сидела в кресле. Но когда Ира подошла, вторая встала и повернулась к ней. «Ты хорошо справляешься. Мои последователи тебя хвалят. Спасибо, это все благодаря вашей помощи». Ира и правда считала, что своим ростом во многом обязана второй и ее последователям. Ира использовала их сверхартефакты, ей давали своевременные советы и позволяли забирать всю добычу, многочисленные призрачные камни и искры. Помимо этого, ей каждый день давали сверху по 5 призрачных искр. «Немного осталось», — вторая окинула внимательным взглядом Иру. «Скоро ты достигнешь такой силы, что сможешь угрожать легендарным призрачным. Но этого мало. Как только ты убьешь легендарного, это будет означать, что ты готова». Ира ошарашенно уставилась на вторую. Даже маршалы в одиночку не охотятся на легендарных. О чем она вообще говорит? Не сравнивая себя с пронариями, вторая сразу поняла, о чем думает Ира. «Ты уникум. У тебя нет слабостей маршалов. Ты не будешь привязана к месту. Даже сейчас твоих способностей хватит, чтобы разобраться с великим генералом, знаешь». «Да ну», — не поверила Ира. «Да, не со всеми, но с большинством великих генералов мира духов ты справишься. Ведь справляешься с элитными призрачными, только со сверхоружием. Завтра будешь без него». Ира сглотнула. Ей вдруг стало страшно. «Тебя будут прикрывать, не бойся», — вторая улыбнулась. «Иди, тебе надо отдохнуть. Завтра жду в то же время». «Да». Ира вышла из мира духов. Кенни в это время уже спал. Ира не знала, чем закончилась встреча с тетей Моной, но была уверена, что все прошло успешно. На следующее утро брат и сестра занялись своими делами. Кенни отправился в собор, он пригласил на разговор громовержца, чтобы передать ему то же предложение, что и тете Моне. Он уже выбрал себе два уникальных и редких сверхартефакта, которые могут в будущем пригодиться. Ира же вошла в мир духов и под присмотром трех инструкторов готовилась дать бой элитному монстру. На этот раз у нее не было сверхоружия, только посох высокого качества. В качестве врага вторая выбрала для Иры не самого сильного ящера, массивного, медленного, внешне похожего на трицератопса. Ира начала с комбинацией. Сфера плюс эмаки. Ящер замедлился, перешел на настороженный шаг. Он нервно дергал башкой и фыркал, не решаясь подойти к Ире. Дальше она задействовала почти все остальные приемы: усиление, два уровня концентрации, захват. Скольжением она приблизилась к ящеру и ударила его по морде, активировав выпускание. Ира действовала очень быстро, ящер успел лишь сделать шаг назад и отвернуть голову. Посох врезался ему в боковую часть башки и проломил костяную защиту, с мерзким хрустом вонзаясь в череп. Призрачная прана вышла из кончика посоха и нанесла мозгу ящера сильнейший урон. Элитный призрачный заревел, его лапы подогнулись, он грузно рухнул на бронированное брюхо. «Не умер», — пробормотала Ира. Ящер вдруг дернулся, попытался резко вскочить на лапы. Ира знала, что этот вид монстров очень силен физически. Их главная атака — это наклонить голову и на огромной скорости врезаться в противника. Урон ничуть не хуже, чем от разогнавшегося поезда. Ира не позволила ящеру действовать. Она резким импульсом усилила маки и сделала выпад посохом. Из кончика артефакта вылетел луч и врезался в поврежденную часть головы, делая и так серьезную рану еще страшнее. Ящер покачнулся, но не упал. Тогда Ира наклонилась и плюнула. Ее слюна, чистая призрачная прана, сжатая до возможного максимума. Этому приему ее научил один из инструкторов. Слюна попала в рану, и от этой атаки призрачный уже отправиться не мог. Он с предсмертным хрипом повалился на бок, а его тело исчезло, оставив после себя груду белого пепла. «Офигеть!» – прошептала Ира. Только после этого сражения она поверила, что в одиночку сможет справиться даже с великим генералом. Глава 22. Аномалия. Кенни сидел в кресле и рассматривал 4 сверхартефакта, лежащих на столе. Все они были в специальных шкатулках, каждую из которых можно обменять на артефакт высокого качества. Первый артефакт – небольшое колечко, которое тетя Мона назвала «кольцо мерцания». Оно позволяет телепортироваться в радиусе 10 метров, без порталов, чистое перемещение из одной точки в другую. Второй артефакт – фиолетовая веревочка, очень похожая на ту, что ему давал Лахрашин. Искажающий шнур, способный создать пространственную аномалию, которая идеально спрячет хозяина. Третий артефакт выглядел как небольшая дощечка, исписанная множеством узоров. Священная доска – сверхартефакт, который считается лучшим помощником для любого Созидателя. Он увеличивает успех Созидания на 20-40%. Им пользовались все легендарные Созидатели Церкви. А у третьего, по легенде, была похожая дощечка, но уровня святого артефакта. Четвертый артефакт выглядел как небольшая брошь. Этот сверхартефакт позволял атаковать ментально и даже брать под контроль, если существо уровня генерала или слабее. Артефакты с эффектами духовной праны считаются самыми редкими, а сверхартефактов и того меньше. Кенни сперва был уверен, что совет откажет ему, но нет, ему дали разрешение. А взамен Кенни рассказал, как создавать амулеты мира духов. Он усмехнулся, вспомнив реакцию тети Моны. Она несколько раз прочитала свиток, который Кенни отдал ей, затем подняла ошарашенный взгляд на него и спросила: «Ты меня обманул, что ли?» «Получается, что так», – пожал плечами Кенни. «Весь культ считал, что ты делаешь амулеты благодаря своему таланту владыки прана червей. А ты? Но как ты до этого дошел? Ты экспериментировал с мозгом?» «Секрет». В итоге тетя Мона ушла, оставив 2 пространственных сверхартефакта. Кенни сидел в кресле, смотрел на богатство перед собой и размышлял о том, насколько круто изменилась его жизнь. Его думы прервал усталый голос сестры. «Я тут, закончили на сегодня. Я так вымоталась. Как у тебя успехи?» — спросил Кенни. «Я уверенно убиваю элитных монстров. На легенд мы пока не засматриваемся. Ты молодец», — Кенни тепло улыбнулся. «Уверен, с артефактами ангелов ты уже сможешь продержаться против легендарных. Жаль, правда, что ничего атакующего у меня нет. Мне сегодня сказали, что крылья будут уже завтра». Ира повеселела. Еще когда брат и сестра обсуждали то, что предстоит Ире сделать в мире духов, Кенни настоял, чтобы перед отправкой на опасное задание Ира забрала у него артефакты ангелов. Крылья Михаила, щит Рафаила и перчатки Гавриила значительно повысят ее защиту и маневренность. Поэтому Ира попросила достать ей артефактные крылья, чтобы заранее научиться пользоваться ими. Она помнила, что для Кенни полет оказался непростым делом и дался ему далеко не сразу. Однако крылья и в реальном мире довольно редки, что уж говорить о мире духов. Но последователи второй справились. Они так быстро нашли настолько редкий артефакт, слегка удивился Кенни. Они из западного вечного леса, а на западе у второй до сих пор очень сильное влияние, и в церкви трех святых ее фракция занимает лидирующее положение, несмотря на все старания третьего. Да, знаю, Кенни задумчиво кивнул. Ладно, иди отдыхай, я тоже спать пойду, а завтра займусь своими техниками. Надеюсь, меня больше не будут дергать. К сожалению, церковь не отпустила Кенни, каждый день ему приходилось посещать собор и заниматься самыми разными делами, требующими присутствия у понтифика. Ситуация в мире становилась все тревожнее. Дикие равнины почти полностью очистились от людей. Из области Малых Гор каждый день приходили новости о том, как очередная деревня оказалась полностью уничтожена. На юге и западе области люди массово покидали свои дома и уходили на север. Каждодневные жертвы исчислялись тысячами. Пояс Средних Гор и Высокогорье держались лучше. Но и в этих двух регионах Восточного Горного Покрова то и дело гремели вести об уничтоженных городах. В Святом Городе все было спокойно, люди не ощущали, что идет война на уничтожение. Местная атмосфера расслабляла, и даже Кенни не мог в полной мере проникнуться трагичностью ситуации. В принципе, он и не старался особо. В первую очередь его интересовали собственные проблемы, скорая смерть и ситуация сестры. Кенни пока так и не придумал, каким образом ему продлить свою жизнь. Он решил сделать ставку на повышение уровня доступа в храме святого. Ему хотелось попасть в космический зал и, может, даже, в космическую комнату, особенно в последнюю. Каким-то образом Лохрашин собирался с помощью космической комнаты возродиться. Но какой у нее вообще эффект? Космический замок способен перемещаться на огромном расстоянии, он может взять под контроль гигантскую область, за которой можно наблюдать в настоящем времени, совсем как с помощью спутникового телевидения. Космический зал позволяет видеть Землю и подсматривать за ней. Благодаря этому святому месту третий смог установить связь между двумя мирами. А Лохрашин позже воспользовался им и отправил прано-червей с осколками своей души, которые заключили договор с Кенни и вторым претендентом. Но каков эффект космической комнаты? Кенни не знал. Лохрашин не отвечал на этот вопрос, а вторая туманно ушла от вопроса, когда ее об этом спросила Ира. Возможно, она сама не знает. Каждый день Кенни выделял 10 часов на свои тренировки. В основном он создавал метательные ножи высокого качества, желая как можно скорее сохранить в источнике большую технику. Как только это случится, он вернется к рангу генерала. Крис отбыл в пояс Средних Гор спустя неделю после охоты за небесным грифом. Он убедился, что его внук не собирается влипать в опасные авантюры и потребовал, чтобы в случае необходимости его могли оперативно доставить в Святой Город. Кенни дал ему специальный артефакт, связанный с космическим замком. Когда потребуется, Крис свяжется с космическим замком, и в течение суток его доставит на Святую Гору. Ира не отставала от брата и продолжала свои тренировки, выделяя на это еще больше часов. Ее рост заметно замедлился, требовалось все больше призрачных искр, чтобы ощутить какой-то эффект, а ее собственные способности уперлись в потолок личного таланта. Постепенно Ира достигала своего пика, еще немного, и каждое улучшение будет стоить ей не дней, а месяцев тренировок. Но это нормально, так у всех. Ира была довольна собой, ее имаки теперь заставлял элитных монстров настороженно замирать, иногда даже отступать. Они чувствовали сильного хищника и боялись его. Остальные приемы давались все сложнее, но Ира и в них добилась ощутимого прогресса. Тренировки планировалось продолжать, пока Ира не достигнет своего потолка. Вторая прикинула, что на это уйдет до 3 месяцев. Однако в мире духов кое-что случилось, из-за чего пришлось срочно менять планы. Вторая позвала Иру к себе спустя всего 20 дней после начала тренировок. Выглядела святая мрачно. Что случилось? Ира напряглась. В области мамонтов появилась странная аномалия, которая уничтожила сотни королевств. Аномалия медленно разрастается. У Иры все похолодело внутри. Мир духов делится на 5 областей, окраину и 4 области. Мамонтов, людей, титанов и ящеров. Область мамонтов в размерах равна всем остальным областям вместе взятым. Огромное количество маршалов оставляли свои королевства именно в области мамонтов. Лишаясь своих территорий, маршалы падают на ранг великого генерала. Ира ощутила небольшое облегчение, когда вспомнила, что Крис создал королевство в области титанов. «Эта ситуация хоть и ужасна, но кое в чем нам поможет», — продолжила вторая. «Раньше я не была уверена, где находится эпицентр заговора древних. Теперь я подтвердила свои догадки. когда мне надо отправляться?» – настороженно спросила Ира. «Я пойду одна, завтра. Тебя проводят до границы аномалии, но дальше тебе придется действовать самой. Что я там найду, не знаю. Мои последователи ничего не обнаружили в том месте, но это лишь значит, что созданная мамонтами пломба скрыта очень хорошо». Вторая посмотрела в глаза Ире. «Ты должна со всем справиться. От тебя, буквально, зависит судьба Триграмма. Человечество вряд ли вымрет, но критично пострадает. Неизвестно, сколько столетий понадобится, чтобы приспособиться и оправиться». «Я поняла», — Ира медленно кивнула. Она попрощалась со второй и пошла на выход. После слов святой у Иры возникли сомнения. Она решила поделиться ими с братом. Ира вышла из мира духов и отвлекла Кенни от тренировки. Она рассказала о том, что случилось. Кенни хмуро ее выслушал и вошел в свой личный терминал. Он приподнял брови, прочитав последние сообщения. Два из них были выделены алым, что указывало на критичность ситуации. Первое сообщение описывало то, что произошло в мире духов. Ряд понтификов лишился своих королевств, церковь в панике. Второе сообщение касалось бездны. Над ней закрутился прозрачный вихрь неизвестного происхождения. Все сотрудники церкви, которые находятся в бездне, у храма святого, не отвечают на сообщения. Кенни прочитал второе сообщение сестре. «Это не может быть совпадением», — задумчиво сказала она. «Вихрь появился одновременно с аномалией. Может, они связаны?» «Может», — пробормотал Кенни. «Про какие сомнения ты упомянула? А может, нам не стоит спасать Триграмм?» «Как на духу», — выпалила Ира. «Вспомни планы третьего. Он хотел захватить землю. Я почему-то вообще не сомневаюсь, что у Лахрашина похожие мысли. Как только он возродится, он не будет откладывать подчинение земли. Умрут миллионы». Кенни покачал головой. «Ты разве сможешь жить, осознавая, что могла спасти этот мир, но обрекла его на погибель? Прости, не знаю, зачем я вообще так подумала. Я плохой человек», — Ира впала в уныние. «Ты хорошая, не накручивай», — Кенни усмехнулся. «Неважно, какие в голове мысли, у меня тоже иногда всякий бред проскакивает. Важно ведь то, что мы делаем, а не то, что мы думаем». Ира захихикала. Она вспомнила, как на земле ее брат однажды пришел озадаченный домой и поделился, что ему вдруг захотелось пнуть спящего бомжа. Он не понимал, почему и зачем. Брат оставил ему немного денег. «Чувствую себя виноватым». Ира еще долго над ним подтрунивала, спрашивая, не пинал ли он сегодня бомжей. «Ладно, тогда давай спасать этот мир», — спросила Ира, ощущая, как в ней поднимается боевая задорность. «Да, давай», — Кенни с улыбкой поднялся с рабочего стола. «Позже продолжит тренировки, сейчас есть дела поважнее». Глава 23. Пламя души. Кенни и Люция летели по миру духов. Оба молчали. С тех пор, как Кенни узнал, что третий каким-то образом влияет на Люцию, он начал гораздо меньше времени уделять миру духов. Со смерти третьего Кенни заходил в мир духов несколько раз, и то, ненадолго. В один из его заходов, Люция и Ира встретились снова. Но ангел повела себя спокойно и не стала нападать на Иру. Это значило, что она освободилась от влияния третьего. «Спускаемся», — сказал Кенни. Он приближался к тому месту, где они с Ирой договорились встретиться. Сестра его уже ждала. Она сидела на камне, у подножия ветхого деревца, и смотрела в его сторону. «Привет», — Ира улыбнулась. Она поднялась, подошла к Люции и погладила ту по лысой голове. «Привет», — безэмоционально ответила Люция. Кенни протянул руки за спину, схватился за свои крылья и с силой выдернул их. Крылья словно были намагничены, и с неохотой отлипли от спины. «Ты знаешь, что делать?» — Кенни протянул крылья Михаила Ире. «Ага». И разжала ладонями крылья и начала вливать в них призрачную прану. Кенни положил на камень перчатки Гавриила и щит Рафаила. Затем повернулся к Люции. «Полетишь с Ирой. Она бывает в мире духов гораздо чаще меня, и тебе не будет тут так скучно». «Но вы ведь мой хозяин», — удивилась Люция. «Теперь твоя хозяйка, Ира», — Кенни указал на сестру. Люция нахмурилась, явно не понимая, как ей действовать. «Твоя новая хозяйка, Ира», — делая упор на каждое слово, повторил Кенни. «Хорошо», — Люция через силу кивнула. «Но в любой момент я могу вернуться к вам. Вы мой главный хозяин». «Ладно, хоть так», — проворчал Кенни. «А со мной ты не обсуждал», — Ира надула губки. «Люция, с тобой будет лучше. Она почти все время одна. Не представляю, насколько ей тут скучно. А так, будет с тобой, бедная». Ира с сочувствием взглянула на ангела. «Ты злой, Кенни. Оставил ее совсем одну». Кенни виновато кивнул. Ире понадобилось около получаса, чтобы подчинить себе все три артефакта ангелов. Неплохо, Кенни оценивающе оглядел сестру. Высокая девушка с алым щитом и золотыми крыльями позади. Перчатки Гавриила терялись на общем фоне. «Ну что, я полетела?» Ира неуверенно улыбнулась. Ей было немного страшно. В целом, она пока ощущала уверенность. Кенни подошел и крепко обнял сестру. «Будь осторожна, пожалуйста», — тихо сказал он. «Со мной все будет хорошо. Не бойся», — Ира обняла брата в ответ. «Не забывай, что я сейчас по силам могу сравниться с маршалами, а Люция не сильно слабее меня. Ты очень сильная», — Кенни отступил. «Но будь осторожна. Если вдруг поймешь, что не можешь справиться, беги оттуда». «Ладно, хорошо», — Ира расправила золотые крылья. «До встречи». Она подмигнула и взлетела. Люция бросила взгляд на Кенни. Тот нахмурился и грозно посмотрел в ответ. Люция, понурив голову, полетела за Ирой. «Удачи тебе, сестренка», – прошептал Кенни. Он стоял и смотрел вслед своей сестре, пока ее очертания не исчезли в тумане. Брат думал, что она уже направляется к аномалии. Но Ира летела в сторону сапфирового зала. Предстояло еще одно дело, о котором Кенни был не в курсе. Ира пока не очень уверенно пользовалась крыльями Михаила, но в воздухе держалась, не падала. Люция парила рядом, и хоть на ее лице не проступали эмоции, Ира чувствовала, что ангел расстроена. «Или ей кажется, я познакомлю тебя с великой личностью», — заговорила Ира. «Слышала про вторую святую?» «Да, мало», — кратко ответила Люция. «С ней тебя познакомлю». Люция промолчала. Ира легко пролетела сквозь огород тролля. Любого монстра, который подлетал к ней, она била свои мемаки. Призрачные, ощутив на себя ее давление, предпочитали развернуться и полететь прочь. Лишь легендарный монстр не поддался бы ее атаке, но Ира не встретила такого. Она приземлилась у дворца, где стояли пятеро последователей второй, трое мужчин и две девушки. Они все внимательно рассматривали Люцию. «Она, мой друг», — предупредила Ира. «Не трогайте ее. Пойдем, Люция». Она подошла к воротам, но двое последователей встали перед ангелом, не пропуская ее. «Доступ имеется только у Эйроборе», — строго сказал один из них. «Подожди здесь», — попросила Ира. «Я попрошу вторую пропустить тебя». Последователи помрачнели, услышав, как Ира обращается к Великой. Они считали ее поведение неуважительным. Ира вошла в сапфировый зал. Вторая стояла у камина. Ира подошла к ней и поклонилась. «Я вам недавно рассказывала о Люции. Она прибыла со мной. Хотите взглянуть на нее? Я собираюсь взять Люцию с собой в аномалию». «Хорошо, пусть она войдет», — тихо ответила вторая. Скрипнула дверь, в сапфировый зал неуверенно ступила Люция. Вторая повернулась к ней и внимательно осмотрела. «Последний ангел третьего», — медленно проговорила она. Ее глаза вдруг засветились синим. «Та, кто уничтожила Аурелию, но не по своей воле. Все закладки третьего исчезли после его смерти. Сейчас она чиста, Лахрашин не сможет воспользоваться ею». Ира мысленно выдохнула. Она хотела показать Люцию второй, чтобы удостовериться в безопасности ангела. «Подожди снаружи», — приказала вторая. Люция посмотрела на Иру, так кивнула, подтверждая приказ. Когда Люция вышла, вторая повернулась к Ире и несколько минут стояла, разглядывая ее. «Ты готова перейти к состоянию духа?» — спросила она. «Мне кажется, что да», — не очень уверенно ответила Ира. «Тогда идем со мной». Вторая чуть приподняла руку, и в центре сапфирового зала появилась идеально круглая дыра. Через нее можно было увидеть гигантских размеров белый зал и огромную статую второй с ярко-синими глазами. «Я там была», — воскликнула Ира. «Два раза, да». «Спускаемся вниз». Вторая подошла к дыре в полу и плавно спланировала вниз, к подножию статуи. Ира раскрыла крылья и полетела следом. Она увидела, что у ног статуи пылает прозрачное пламя, шириной около полуметра, а высотой в метр. Оно вяло плясало, совершенно не испуская жара. «Призрачная эссенция», — сказала вторая, приземляясь у огня. «Это самый ценный ресурс мира духов. Лишь с помощью призрачной эссенции можно стать духом. А как ее получить?» — с любопытством спросила Ира, складывая за спиной крылья. «В любом королевстве существует ядро, центральная точка королевства, его фундамент. В этом месте, со временем, зарождается призрачная эссенция. Чем больше и старше будет королевство, тем больше эссенции оно выработает». «Вот как, призрачную эссенцию еще называют пламенем души», — вторая внимательно посмотрела на Иру. «Лишь окунувшись в пламя души, можно стать духом». «Мне надо встать в этот огонь?» — с опаской спросила Ира. «Да». «А это больно?» «Нет. Во всяком случае, для обычного пронария. Ира осторожно подошла к пламени и провела над ним ладонью. Никакого жара. Она осторожно сунула палец в огонь и ощутила слабое покалывание. Вроде не больно. Ира оглянулась на вторую и встретилась с ее непроницаемым взглядом. «Ладно, сделаю это». Ира собралась с силами и вошла в огонь. Вторая отступила на шаг. Она не знала, что будет с Ирой. Возможно, она погибнет. Или пламя вообще на нее не подействует. Но вторая надеялась, что ее выводы правильны. Ира сперва ощутила лишь покалывание по всему телу. Некомфортное, но не болезненное. Однако, со временем, покалывания становились все больнее. Ира попробовала двинуться, но не смогла. Ее стопы словно прибило к полу. «Мне больно!» – нервно крикнула она. «Терпи боль!» – приказала вторая. «Нельзя прерывать процесс трансформации. Это может убить тебя!» Ира сжала зубы и зажмурилась. Пламя души все больнее терзало ее. Ира заплакала. Но ее духовное тело не выделяло слез. Она дергалась, дрожала всем телом, рефлекторно пытаясь выбраться. Но пламя души не отпускало. В это же время Кенни, который отдыхал после создания очередного метательного ножа, вдруг вздрогнул. Ему стало плохо. В его груди резко закололо, перед глазами все потемнело. Он растекся по креслу, тяжело дыша. Его тело сильно вспотело. Кенни казалось, что из его источника щипцами вырывают кусок. Он сжал зубы и зарычал, боль была невыносимой. Из носа пошла кровь, капилляры в глазах полопались. Ира не знала, сколько длилась пытка. Просто, в какой-то момент, все закончилось. Она рухнула на пол и на несколько секунд отключилась. Кенни тоже на миг потерял сознание. Очнувшись, он стиснул одежду на груди. У него было такое чувство, что из него вырвали нечто очень важное. Ира медленно села. Огонек, который ранее был ей по пояс, уменьшился до размеров 20 сантиметров. «Ты справилась?» Вторая с улыбкой смотрела на Иру. В ее глазах плескались облегчение и радость. «Что со мной случилось?» «Я...» Ира попыталась выйти из мира духов, но не смогла. «Я...» Ее голос задрожал. «Я не могу выйти. Теперь ты связана с миром духом. Ты знала, на что идешь?» «Да, но...» Ира захныкала. В ее глазах появились слезы, маленькие, прозрачные капельки заскользили по ее щекам. После трансформации она получила способность плакать. Ира не рассказывала Кенни, что как только станет духом, то не сможет больше выйти из мира духов. Она не решалась ему рассказать. «Теперь твоя душа интегрирована в мир духов. Ты стала неотделимой частью этого мира». Вторая посмотрела на пламя души. Когда она проходила трансформацию, ей понадобилось втрое меньше эссенции, чем Ире. Вторая не представляла, насколько могущественна сейчас девушка перед ней. «Мне надо уйти», – пробормотала Ира. Золотые крылья раскрылись позади нее. Казалось, они неуловимо изменились. Ира взмахнула ими и исчезла. Вторая приподняла брови. «Святые призрачные артефакты», – прошептала она. «Они стали еще могущественнее. Лишь Ира сможет полностью раскрыть их потенциал». Когда Кенни догадался, что именно случилось, он тут же вошел в мир духов. Кенни стоял и ждал. Его разум находился в хаосе. Вдали засияло золотое свечение. Спустя секунду появилась Ира. Крылья позади нее сияли, а позади остался небесный коридор из сметенного тумана, который стремительно закрывался. Ира смотрела на брата, а из ее глаз катились слезы. «Ты...» Кенни не мог продолжить. «Я больше не смогу выйти из мира духов», глухим голосом сказала Ира. «Прости, Кенни, я больше не смогу помочь тебе в реальном мире. Все...» «Хорошо», Кенни всеми силами пытался оправиться от новостей и утешить сестру. «Мы будем встречаться тут. Я буду тебе рассказывать, что произошло в реальном мире. А ты...» Рядом с Ирой приземлилась Люция. Она с недоумением смотрела на свою новую хозяйку, которая развила невероятную скорость. «Да, конечно, мы будем видеться», пробормотала Ира, вытирая глаза. «Ты не в обиде на меня?» «Нет, конечно. О чем ты говоришь?» Кенни во второй раз за сегодня заключил сестру в объятия. «Ты знала, что так и будет?» «Да», едва слышно прошептала Ира. Ее руки были опущены, она не решалась обнять брата. «Ты очень сильная», Кенни заглянул ей в глаза. «Самая сильная из всех, кого я знаю и когда-либо знал. Я горжусь, что являюсь твоим братом». Ира захныкала и крепко стиснула брата, не замечая, что наносит тому неслабый урон. Кенни едва не вылетел в реальный мир. Ира стала слишком сильна. «Вы так можете убить его», предупредила Люция. «Что?» не поняла Ира. «Ой, прости». Она отступила и с непониманием посмотрела на свои руки. «Тебе надо привыкнуть к новым способностям», усмехнулся Кенни. «Сделай это перед тем, как соваться в аномалию, Ладно, да, рассеянно кивнула Ира. Давай посидим, предложил Кенни. Поболтаем, давай. Брат и сестра разговаривали еще час, а затем Ира полетела в сторону человеческого штаба, который находился рядом с аномалией. Там ее ждали последователи второй. Глава 24. Черная стена. Ире приходилось замедляться, чтобы Люция не отставала. Сапфировый зал находился в области ящеров, а аномалия – в области мамонтов. Эти две зоны мира духов располагались на противоположных концах. Обычный пронарий мог потратить месяцы, чтобы пересечь это расстояние. Но Ира не была обычной, как и Люция. В пути Ире захотелось понять свою новую силу, сразиться с монстром. Пролетая над областью титанов, она заметила внизу гиганта, высотой метров 10. Он шагал по лугу, покрытому серой травой. Ира замедлилась и полетела к гиганту. Она чуть приподняла щит, а вторую руку вытянула вниз, пальцами к монстру. Вытаскивать оружие из объемного артефакта она не стала, решив сперва проверить, на что способна с собственными силами. Ира не применяла маки и не раскрывала сферу. Для начала, она использовала чистое выпускание и выстрелила шаром энергии. Со вспышкой из ее ладони вылетела серебристая сфера и пронзила гиганта насквозь. Тот удивленно замычал и опустил голову, рассматривая дыру в груди. Аво, Ира с легким страхом посмотрела на свою ладонь. Это же элитный. Гигант заорал и побежал в ее сторону. Он прыгнул, протягивая огромные ладони к Ире. Не ожидая такой прыти от 10-метрового гуманоида, она испугалась и инстинктивно выпустила Эмакей сферу. Мощное давление ударило в монстра и с грохотом прибило его к земле. Так сработала новая сфера Иры. Гигант замычал и выпучил глаза от страха, его тело затряслось. Так сработал новый Эмаки. Ира не рискнула спускаться к гиганту. Она выставила палец, на манер пистолета, и выстрелила лучом энергии прямо в голову монстра. Призрачный растаял, оставив после себя груду белого пепла. Полетели дальше, обратилась Ира к Люции. Ее голос слегка дрожал. Ира вдруг поняла, что потратила лишь крохотную часть своей энергии, которая, вдобавок, быстро восполнилась. Новые способности немного испугали Иру, но она быстро оправилась. «Весь мир духов, как будто это мое королевство, или нет?» – размышляла она. Ира и Люция довольно быстро пролетели область титанов и попали в область людей. Тут монстры были совершенно непредсказуемых видов. К тому же, хватало летающих. Ира не отпугивала их, а продолжала проверять свои силы. Первым ей попался уродливый младенец с орлиными крыльями. Он был очень быстро и мерзко кричал, атакуя своим голосом напрямую сознание противника. Ира обнаружила, что щит Рафаила укрывает ее от атак младенца. Не только это, она рискнула и убрала щит, защищаясь только выделением праны. Ее ожидания оправдались, даже выделение, просто прием, смог защитить ее от атаки элитного монстра. «Убей его», попросила Ира, решив проверить, на что способна Люция. Ангел вдруг взорвалась черным светом и появилась рядом с младенцем. Хватило одного удара, чтобы прикончить элитного монстра. Тот даже опомниться не успел. «Сильна», — довольно кивнула Ира. «Ты очень близка силами к легенде. Или уже равна ей?» Люция не ответила. Они продолжили полет и по пути убили еще двух элитных призрачных, пока не натолкнулись на группу пронариев. Один из них поднял лук и выстрелил в Иру. Та подставила щит и легко отбила стрелу. Она резко развернула сферу, легко разрушив сферы пронариев, и услышала их испуганные голоса. «Эти монстры слишком сильны, выходим. Она разрушила мою сферу». Легенда, но в архиве башни нет о таком монстре ни слова. Пронарии оперативно вышли из мира духов, не желая сражаться с могущественным противником. «Они подумали, что я монстр», — пробормотала растерянная Ира. Она не знала, как на такое реагировать. А затем ее пронзила мысль, а ведь я и правда, монстр. Она чуть не потеряла контроль над полетом, но смогла восстановить равновесие. На краткий миг ее охватила паника, но Ира быстро пришла в себя. «Я не монстр», — тихо сказала она. «Я человек, была человеком. Тогда, я, монстр?» — неожиданно спросила Люция. «Нет, ты ангел», — быстро среагировала Ира. «Это другое». Люция непонимающе склонила голову на бок. «Полетели дальше». Ира взмахнула крыльями и ускорилась. Скоро уже будет область мамонтов. Кенни сидел в кресле, в своем кабинете, и стеклянными глазами смотрел на стену перед собой. Исчезновение Иры произошло слишком неожиданно, он не был подготовлен. Ощущая внутри себя пульсирующую пустоту, Кенни пытался разобраться со своими мыслями. «Она ушла, но она жива», – прошептал он. «Это ведь главное». Никто ему не ответил. Пустота внутри стала еще более ощутимой. Кен не привык обсуждать с Ирой все дела, слушать ее советы, которые нередко оказывались очень полезными. Теперь же он остался один. В своей жизни Кенни никогда не ощущал себя более одиноким, чем сейчас. «Она жива», — повторил он. Постепенно он смог взять себя в руки и попробовал продолжить тренировки. Но ничего не получалось. Мысленно он постоянно возвращался к сестре и ее миссии. Тревога росла внутри Кенни. Он сел обратно в кресло и прикрыл глаза, входя в медитацию. Кенни успокоился и ощутил кое-что новое. У него не получается создать метательный нож не только из-за мыслей об Ире. Существует и другая причина. Теперь, когда душа Иры покинула его тело, источник Кенни принадлежит полностью ему. Раньше один источник делился на двоих. Ира забирала небольшую часть. С помощью артефакта Кенни проверил размер источника и обнаружил, что он стал еще больше. Теперь его вместимость около 400 единиц праны. Когда Ира была с ним, артефакт показывал 350 единиц. Кенни не привык к новым объемам источника, поэтому не мог идеально контролировать поток праны. Осознав это, он решил не тренироваться сегодня. «В собор пойду», – пробормотал он. «Оттуда легче следить за ситуацией. Если Ира справится в мире духов, скорее всего, реальный мир на это как-то отреагирует. И лучше наблюдать за этим из космического замка». Кенни отправился в собор и вошел в космический замок, в комнату наблюдения. Он ждал новостей. Ира и Люция наконец добрались до обители мамонтов. Они пролетели еще около часа, прежде чем увидели аномалию. Вдали виднелась черная стена, которая достигала небес. У стены кружился серый туман, словно пытаясь сдержать напор аномалии. Но стена медленно двигалась, расширяясь. Ира представила себе аномалию как гигантский черный цилиндр, который непрерывно расширяется. «И мне надо войти туда?» – с сомнением спросила Ира. Она сверилась с картой и полетела к штабу, где ее должны ждать последователи второй. Небольшой штаб был полностью пуст. Лишь трое мужчин и одна девушка, одетые в зеленую форму, стояли на стене и ждали ее. Ира спустилась к ним и аккуратно приземлилась рядом. «Эйрабари», ближайший последователь уважительно кивнул. Остальные повторили за ним. «Как мне действовать?» – спросила Ира. «Мы не знаем», – мужчина нахмурился. «Аномалия пожирает королевство. Любой пронарий, который пытается вторгнуться в нее, вылетает из мира духов и больше не может зайти обратно. Духовное тело пронариев поглощается аномалией. Мы не знаем, что делать». «Ну, я примерно так все и представляла», – пробормотала Ира. Она посмотрела на Люцию. «Ты сможешь войти внутрь?» «Не знаю», – сухо ответила она. «Тебе стоит остаться тут. Не нужно рисковать», Ира раскрыла крылья. «Я попробую прорваться внутрь». Последователь хотел ей что-то сказать, но Ира не стала слушать. Она махнула крыльями и взлетела в небо. Люция последовала за ней. «Зачем?» – удивилась Ира. «Ты ведь правда можешь умереть. Вы мой второй хозяин. Я не могу оставить вас. Это так мило», – растроганно улыбнулась Ира. «Держись тогда позади и слушай все, что я говорю. Ладно?» «Да», – Люция строго кивнула. Ира ускорилась и вскоре оказалась перед черной стеной. Она внимательно ее осмотрела и рискнула дотронуться. Сперва пальцем, затем положила на нее раскрытую ладонь. Ощутила легкое покалывание. Ира отдернула руку и отлетела подальше. Она помнила, во что превратилось покалывание в прошлый раз, когда она вошла в пламя души. «Черт», – пробормотала она. «Мне что, снова надо это переживать?» Несколько минут понадобилось, чтобы успокоиться. Ира собралась с силами и подлетела поближе. Снова положила ладонь на стену, но не стала сразу убирать, как только ощутила покалывание. Она хотела понять, перейдет ли легкий дискомфорт в дикую боль, как произошло с пламенем души. Но боль не приходила. Только спустя пару минут, полностью удостоверившись, что сила покалывания не возрастает, Ира смогла полностью успокоиться. Она убрала ладонь, сжала ее в кулак. Усиление, укрепление, выделение. Три приема активировались одновременно. Удар. Кулачок Иры впечатался в аномалию и пробил ее по самое запястье. Ощущение такое, словно в резину ударило. Ира выдернула руку, отлетела. Внимательно осмотрела кулак, вроде ничего страшного не случилось. «Я первая пробьюсь внутрь», — обратилась она к Люции. «Жди меня тут, я вернусь и скажу, что дальше будем делать». Люция кивнула. Ира сжала покрепче щит Рафаила и влила в него энергию. Щит сменил размер и форму, он вытянулся, как кокон бабочки, и закрыл Иру спереди и по бокам. Вперед! Ира влила побольше призрачной праны в крылья. Они засияли золотом, и она кометой полетела в стену. Ире показалось, что она пробивается сквозь очень плотное желе, но сопротивление продлилось недолго, она почти сразу прорвалась. Щит вернулся к прежним размерам, Ира увидела мир внутри аномалии, темно-серый, почти черный, очень мрачный. Тут не было тумана, Ира могла видеть, что произошло с миром духом. Трава и деревья почернели и начали гнить, камни заметно потрескались и частично превратились в песок. На ум Ире пришло одно слово – «лимб». Она решила выбраться отсюда, развернулась, вновь изменила щит и резко ускорилась. Треск. Иру отбросила назад. Что? В ее голосе появилась паника. Она вновь попробовала пробиться через стену, но снова встретила отпор. У нее не получалось выбраться. Тогда Ира решила выложиться на полную. Она вытащила один из сверхартефактов, который последователи второй дали ей. Он выглядел как гигантский металлический молот. Ира влила прану во все три артефакта ангела и снова понеслась к стене. Молот врезался в черную стену и исчез в браслете. Следом, в то же место, ударил щит Рафаила. Треснуло, словно разбилось стекло. Ира оказалась по ту сторону аномалии, в сером мире. Она отлетела подальше от черной стены, со страхом в глазах наблюдая, как трещина медленно зарастает. «Но я выбралась», – прошептала она, успокаиваясь. Это было сложно, но ведь она выбралась. К тому же, она паниковала и действовала необдуманно. Можно было пробиться более аккуратным способом. «Полетели», – Ира посмотрела на Люцию. «Пробиваемся внутрь, там не опасно». «Хорошо», – кивнула Люция. Две девушки взмахнули крыльями и устремились в аномалию. Золотая и черная. Дух и ангел. Глава 25. Спирали и бездна. Ира и Люция летели внутри аномалии, настороженно осматриваясь. Они обе ожидали нападения монстров, но тут никого не было. С каждой минутой Ира напрягалась все больше. Атмосфера аномалии давила на разум, ей становилось страшно и неуютно.